Как сортировать дела? Выделять главное и расставлять приоритеты, что важнее сделать первым, что потом, тебе очень поможет вот такой образ. Взрослые называют его матрицей Эйзенхауэра. Представь, что твои занятия и дела — острова на карте. Каждый остров ждет, когда ты его посетишь. Но если выбрать неправильный маршрут, можно попасть в шторм или потерять время. Давай составим маршрут вместе.